Брата моей жены зовут Фэн Юсянь. Вернее, звали. До вчерашнего дня. Вчера вечером он погиб. Был убит. Да. Говорят, напал на полицейский участок, убил множество людей. Его смогли остановить только пули. Понимаете, это какой-то бред. Это же Добряк Юй. Он в жизни никого не обидел. Кадровый военный. Но без трупов на совести. Он всегда этим так смешно гордился. А полицейские говорят, что он сжег половину служащих участка. Просто так, безо всякой причины. Вошел внутрь, активировал дыхание дракона. В голове щелкнуло узнавание. То, что рассказывал сейчас Лун, я видел. Черт, черт, черт. Молодой мужчина в черно-красном. Искаженное злобой лицо. Сведенные вместе руки, из которых вырывается белое пламя и горящие люди. С десяток горящих людей. Картинка так хорошо врезалась в память, что теперь без труда вспомнил и место происшествия. Это действительно был полицейский участок. И от этого осознания мне стало хорошо. Хотя это и характеризовало меня как плохого человека. Петр Лунь рассказывал о Шурине, в которого вчера всадили половину цинка патронов, а я подумал о том, что получил еще одно доказательство того, что нахожусь в здравом уме. И теперь вся его семья будет выслана за границу провинции и лишена имущества. Жена, трое мальчишек. И никто ничего не объясняет. Понимаете, Игорь Сергеевич? Просто Ван вдруг сошел с ума и решил напасть на полицейский участок. Без цели, без мотива превратил в угли 16 человек. Никто, похоже, и разбираться не планирует. Ван же! Вот вам обратная сторона поражения в правах некогда могущественных магов Китая. Они априори виновны. Хотя кого тут еще винить? Сжег полицейский участок, убил людей. В чем разбираться? Разве что в мотивах такого странного поступка. Но кому это интересно? Полицейские нигде не расположены копать глубоко, если ответы лежат на поверхности. Преступление же раскрыто? Раскрыто. Так чего мозг морщить? Меня интересовали не мотивы этого добряка Юя. Ну, правда, слетел с катушек, да и вся недолго. А то почему в видении я увидел именно его? Да еще и в момент нападения на участок. И что еще более интересно, сразу после завершения разговора императора и наместника. События как-то связаны? Я ведь вчера почитал объективку Алмаза по пророкам, и теперь хотя бы в общих чертах понимал, что со мной происходит. А вот чиновника, насколько я понял, больше заботила судьба близких убийцы. И рассказывая мне эту историю, он, вероятно, рассчитывал, что я, каким уж образом, неизвестно, смогу повлиять на решение местных властей относительно высылки женщины с тремя детьми. Говорил, а сам смотрел на меня с такой надеждой, что мне даже не по себе становилось. Во время рассказа Луня в холл спустился Алмаз. Хакер остановился неподалеку от меня, кивнул в знак приветствия и вопросительно вскинул свою монобровь. Что тут, мол, происходит? Я подбородком указал на чиновника. «Сам слушай». А потом, когда выговорившись, мужчина замолчал, татарин спросил. «А это когда было?» Петр Игнатьевич поднял на него взгляд и с недоумением ответил. «Вчера вечером? Почти ночью уже». «Ага», — отозвался Алмаз и в задумчивости начал теребить ухо. «Ты к чему это спросил?» — поинтересовался я. «Да тут, похоже, эпидемия какая-то. Третий случай на этой неделе». «Что значит эпидемия?» — встрепенулся чиновник. Да я и сам, признаться, с куда большим интересом взглянул на хакера. «Я вчера по сети побродил, наткнулся на два случая похожих в местных новостях. На этой неделе, еще до нашего приезда, парочка ванов точно так же убилась». Так тут татарина был как у колуна. «В каком смысле?» «Без всяких видимых причин мирный подданный нападает на охраняемый объект, убивает людей и сам в результате погибает. Первый случай 4 дня назад, нападение на КПП какого-то индийского княжества, я не помню название. Трое убитых солдат и расстрелянный модумными патронами мелкий ван. Применяемый аспект — эфир. Второй — 2 дня назад. Нападение вана на кортеж здешнего толстосума. Здесь всего один погибший охранник. Вана положили в 5 секунд. Он, кстати, распадом по охране бил. Ну и третий вот вчера. Я почитал про погибших. Они все как один маленькие люди на незначительных должностях и без малейших склонностей к подобному поведению. По мне, все это больше похоже на способ самоубийства или акцию протеста, чем на проявление немотивированной агрессии. А вот это очень интересно. 3 случая за неделю. И впрямь похоже на эпидемию. Надо бы покопать подробности. Не понимая, почему это важно, но точно зная, что картинки моему разуму показываются не зря. «Игорь Сергеевич, доброе утро! Вы уже готовы ехать?» Со 2-го этажа спускался посол Снегирев, уже наряженный в темно-зеленый костюм. Его реплика заставила меня бросить взгляд на часы. Полчаса до визита к наместнику. «Да, конечно, одну минуту». Я приблизился к алмазу и тихонько проговорил. «Вытряси из Луня подробности и дождитесь меня в посольстве. Как от наместника приеду, обобщим информацию».